Глава 39. Элла. Макс в кругу своих друзей — это почти другой человек. Конечно, он все такой же дерзкий, язвительно невыносимый, но вместе с тем живой, шумный, даже добрый. В его голосе нет ледяной надменности, с которой он обычно общается с остальными. Он шутит, громко смеется, отпускает приколы в адрес Карася и Чумного. И сначала я чувствовала себя лишней, как будто стою в углу и наблюдаю за чем-то чужим, слишком ярким, слишком громким. Но со временем. И только Макс, который поначалу не отходит от меня ни на шаг, тянет за руку, обнимает за плечи, дразнит, делает все не таким страшным, не чужим. Я таю, медленно, незаметно. А потом и вовсе сижу рядом с Мией, и мы болтаем о всякой чепухе. Кто бы мог подумать? Макс тем временем уходит к машине. Проверяет там что-то. Готовится к заезду. «Итак», — тянет Мия, бросая на меня взгляд из-под прищуренных ресниц. «Давно вы с Черновым мутите?» «Мутим. Боже, какое ужасное слово!» Я прикусываю губу и, пожав плечами, отвечаю. «Да не особо». Мия фыркает, закатывая глаза. «Если честно, я думала, ты проходная, очередная. Вот только Чернов на тебя разве что не облизывается. Он, между прочим, сюда до тебя никого не приводил». Молчу, потому что не знаю, что сказать. «Никого не приводил?» Учитывая любвеобильность Чернова, в это слабо верится. И тем не менее. «Он, конечно», — продолжает Мия, — «еще тот псих, но, поверь на слово, своих не кидает. Так что, если уж он тебя выбрал, терпи его, что ли. Черный хоть и отбитый, но настоящий». Хм. «Своеобразный» — это мягко сказано. «Абсолютно чокнутый» — это подходит больше. «Терпеть Макса. Куром на смех. Его не терпеть нужно. Его нужно переживать как ураган, как ливень. Просто держаться за что-то прочное, пока не унесло». Я не успеваю ничего ответить, возвращаются парни. Гул, шорох, запах бензина, перегар и смех. Суета разливается по гаражу, будто кто-то налил в нее адреналина. Все идут к трассе. Толпа уже собралась под мостом. Куча людей, машины, музыка, фары, огни. Пахнет дымом, жаром, железом. Макс тянет меня за руку, не отпуская, словно боится, что я потеряюсь. «Максим, ну тут же люди!» — шепчу, пытаясь выскользнуть из его медвежьих объятий. А он, гад, не только не отпускает, а еще и шепчет в ухо так, что мурашки по всему телу. «Насрать, не брыкайся, Серебрянская, а то у меня встает». «Господи, мое красное лицо должно быть видно из космоса. Я резко разворачиваюсь, чтобы посмотреть ему в глаза. И, о господи, чувствую, как в спину упирается что-то конкретное и твердое». «Упс», — довольно ухмыляется Максим. «Уже проснулся». «У меня ступор. Кругом же люди, а он вот так, напоказ. И не стесняется, в отличие от меня». «Заезд через 5 минут», — подбегает Серега, хлопая Макса по плечу. «Отлипни от своей девчонки, хватит тискаться». «Да отлипну, отлипну», — бурчит Макс, но медлит. Он наклоняется ко мне. Его взгляд цепляется за мой, отчего у меня внутри все переворачивается. «Когда я выиграю этот заезд», — горячо шепчет в губы, — «мне полагается благодарность». Наконец я обретаю голос, а еще, кажется, и дерзость. потому что вдруг дерзко улыбаюсь и с вызовом парирую. «Ты сначала выиграй, Чернов, а потом требуй благодарность». Он отстраняется, смеется, смотрит так, будто я уже проиграла. Ловлю на слове Серебрянское. И уходит. Растворяется в толпе. Я смотрю ему вслед. Сердце грохочет, как выстрел на старте. А потом звучит отсчет. 3, 2, 1. Черный зверь срывается с места. Машина Макса ревет, будто под капотом целая стая разъяренных волков. И я вдруг понимаю. Хочу, чтобы он выиграл. По-настоящему. Потому что я уже знаю, какой благодарностью обязана. Грохот моторов перекрывает все. Воздух вибрирует, точно струна. Напряжение висит на каждом вдохе. Я стою на ногах, но внутри все будто плывет. Макс и Дима едут вровень. Зеркально. Словно два яростных зверя, сцепившихся в схватке. Мелькают фары, ревет асфальт. И все, что я чувствую, — это страх. Кажется, не дышу. Мой кулак сжат так сильно, что ногти впиваются в кожу, точно крошечные лезвия. Боль — единственное, что удерживает от того, чтобы просто завизжать. Мия стоит рядом, спокойная, почти с линцой. Но когда она поворачивается ко мне, ее взгляд становится мягче. «Он всегда выигрывает», — бросает она с лукавой уверенностью. Один раз только Дима его уделал. Видимо, звезды для придурка тогда сошлись. Я киваю, не в силах ответить. Во рту пересохло. Машины мчат по кругу. Последний отрезок. Финал. Макс вырывается вперед. Потом снова вровень с Димой. Секунда, еще секунда. И тут это происходит. Резкий рывок, и машина Димы вильнула. Подрезает Макса. Я вижу, как тот резко тормозит, скрежет резины, рывок, и Макс теряет лидерство. Дима пересекает финиш первым. Но радости ноль. Черная машина Макса в следующий миг резко срывается в бок, как будто ее дернули невидимыми руками. Ее закручивает, и она с грохотом вылетает с трассы. Я не успеваю даже закричать. Просто стою, сжав губы, пока авто не врезается в какие-то железные бочки. Громкий лязг и скрежет. Шум толпы резко подскакивает. Кто-то свистит, кто-то орет, снимает на телефон. У меня мир дергается, будто на старой кинопленке. «Черт!» — рявкает Мия, уже хватая меня за руку. «Пошли!» Мы срываемся с места. Толпа кричит, визжит. Кто-то хлопает, кто-то орет «Жесть!». Но для меня это ад. Я рвусь вперед, локтями расталкиваю людей. Горло перехватывает, будто кто-то сжал его изнутри. Я не слышу ни шагов, ни криков, только пульс. В висках, в груди, в глазах. Когда мы добегаем, Удав и Карась уже возле машины. Капот дымится. Вся морда машины вмята. Краска содрана. А внутри за стеклом он, мой Чернов. «Откройте!» — кричу. Голос срывается. Машину дергают, рвут. Металл не поддается, пока, наконец, не срывают дверь. И я вижу его. Макс без сознания. Лицо ссадины. По виску течет кровь. Он весь как-то странно обмяк. Он не двигается. Не открывает глаз. «Макс!» — срывается с моих губ. «Макс, пожалуйста! Максим! Слышишь меня?» Бросаюсь вперед. Руки трясутся. Успеваю только коснуться его теплой руки. Он живой. Он дышит. Господи, он дышит! Но этого мало. «Этого недостаточно!» «Отойди!» Карась резко оттаскивает меня. «Элла, дай мы его достанем!» Меня отбрасывают назад. Все вокруг, как в тумане. Все приглушено. Люди что-то кричат, кто-то зовет, кто-то снимает, а я просто стою в оцепенении. Макса кладут в бусик, карась хватает меня за плечо. «Поехали, едем за ними!» Я киваю, сажусь в его машину. Все будто не со мной. Гудение мотора карася, дорога, размазанные фонари. Мы гоним, как сумасшедшие. В голове одна мысль. «Не вздумай, Чернов. Только попробуй не выбраться. Только попробуй оставить меня». Больница встречает нас едким запахом лекарств, белыми стенами и безразличием. Макса уносят, ничего не объясняя, ни одного слова. «Что с ним?» «Я хватаю кого-то из медиков». Однако они лишь бросают стандартное. «Подождите, врач выйдет». Все, что мне остается, это сидеть и ждать. Внутри только пустота и дикий, бешеный страх. Максим Чернов, только посмей не вернуться, слышишь?